Значит, наша вторая лекция на сегодня, да, это культура эпохи Средневековья. Ну, давайте зафиксируем те вопросы, которые нам бы желательно было бы рассмотреть в рамках сегодняшней лекции. Итак, первый вопрос. Это общая характеристика и периодизация эпохи Средневековья. Общая характеристика и периодизация эпохи Средневековья. Второй вопрос. Черты и особенности средневековой культуры. Черты и особенности средневековой культуры. И третий вопрос. Достижения и ценности эпохи Средневековья. Достижения и ценности эпохи Средневековья. Начну лекцию с того, что давайте с вами определимся с терминами. Итак, термин Средневековье вообще был введен в научно-исследовательский оборот в 1667 году в рамках работы концепции немецкого историка Горн. И вот как раз таки в такой классической схеме он обозначает, в схеме периодизации истории, он обозначает временной отрезок между древностью и новым временем. Обычно средние века, средневековье подразделяют на три стадии. Это раннее средневековье, примерно 5-11 века. Вторая стадия или второй этап – это зрелое средневековье или расцвет, примерно 12-14 века, и позднее средневековье – примерно 14-15 века. Вот как раз таки, что касается очень кратко, так представить себе, ранний период – это складывание нации, это складывание европейской государственности, это все базовые какие-то проблемы, вопросы, устройства, мира, понимание человека. Это христианство, безусловно, как определяющая базовая черта всей христианской, всей средневековой культуры. Расцвет называется, он так не случайно, эпоха Средневековья. Почему? Потому что в этот период своего наивысшего расцвета достигают вот такие отрасли, как философия, наука, литература, опять же, средневековой культуры. Сюда складывается, относится роль церкви с крестовыми походами, с деятельностью инквизиции. Это деятельность королей, это складывающаяся светская культура рыцарей, дворянская культура. Это вот все как раз-таки расцвет. Ну и позднее средневековье, 14-15 век, это упадок уже в целом средневековой культуры, это появление каких-то противоположных позиций в том же самом христианском мире, появление протестантизма, это снижение роли церкви, это возвеличивание городской культуры. И вот примерно это очень такое в первоначальном там, представлении общая характеристика. Вообще в рамках формационной концепции, автором которой является Маркс, выделяют три периода в развитии феодализма, а и, соответственно, как раз таки его культура. То есть это первое, это культура раннего феодализма, 1-12 век. Потом идет культура зрелых феодальных отношений, примерно 13-17 век. И заключает этот перечень культура позднего феодализма, примерно 17-18 века. То есть мы с вами даже в таком первом приближении мы видим, что формационный подход к истории, к периодизации средневековой культуры и подход культурологический, они не совпадают. Потому что феодализм, конечно же, он начинает возникать раньше, чем обнаруживаются вот эти вот средневековые тенденции в культуре. Феодализм продолжается за пределами средневековья, в то время как культура средневековья в культурологии сменяет культура возрождения, культура абсолютизма, просвещения. И, то есть вот два таких разных подхода. С другой стороны, в культуру средневековья в целом мы можем разделить на локальные, скажем, да, пространственные или географические типы. Например, если мы с вами выделим культуру средневековой Италии или культуру средневековой Англии, можно выделить культуру по иной, допустим, политической черте. К примеру, культура Каролинского возрождения, допустим. Или, то есть, да, вот, как раз таки ситуация, когда изучается культура Франции в период правления династии Каролингов, короля Карла Великого и его потомков. То есть очень много подходов к тому, как же классифицировать культуру Средневековья вот именно по периодизации, по хронологии, их очень много. Но тем не менее мы пользуемся с вами вот этим вот коротким периодом, принятым в культурологии с 5-15 столетия, то есть 1000 лет. В целом нужно сказать, что культура Средневековья – это культура, которая совершает переход от родоплеменной еще организации общества или варварской культуры к культуре цивилизации. Конечно, тот же такой же переход, мы можем сказать, что совершают все народы, которые достигают стадии цивилизации на Древнем Востоке и в античности, к примеру. Но с другой стороны, здесь обнаруживается некоторое своеобразие. Почему? Потому что европейские так называемые варвары или вандалы, они делают переход к цивилизации, но другого типа. Не рабовладельческого типа, а феодального. Вот к концу древней истории, это примерно как раз таки первый век нашей эры, рабство или рабовладельческая демократия в той же самой Греции или в Риме, имперская форма рабства, исчерпывает свои возможности и постепенно начинает заменяться другими формами связи вот, между людьми, формами связи между непосредственным работником, землевладельцем или просто земледельцем, с наемной силой, с наемными, скажем, ну, современным языком выражаясь, рабочими, да, это будет термин другой, средневековый, крестьяне, крепостные, вот то же самое было в России, и тоже примерно в каких-то своих чертах похоже немножко на средневековую Европу. Примерно 1-4 века нашей эры для Европы – это культура так называемого переходного периода, где земля является собственностью общины в целом, а верхушка, элита общества распоряжается ей, то есть она не является собственностью, она просто находится в распоряжении. Может быть, она отнята при каких-то, допустим, условиях. Постепенно, с течением времени, вот как раз таки эта верхушка общества превращает землю уже в свою собственность. То есть она уже превращает ее в свое достояние. И потом уже разделяет как раз таки вот эту землю на, между феодалами, между своими вот этими, скажем, представителями верхушки аристократической. То есть, в принципе, вот культура Средневековья – это культура в своей основе, культура феодальная. Культура феодализма, его создания, его расцвета. И в итоге, как вот в конце уже на излете Средневековья, это формирование посылок для зарождения и возникновения капитализма, вот такого строя, который на сегодняшний день, наверное, является базовым, являлся базовым, превалирующим. Считается, что Средневековье наступает с крушением Римской империи. Точную дату привести трудно, потому что это было не отдельное такое, знаете, единовременное событие, нет, это был очень сложный, мучительный, длительный процесс. Обычно выделяется в нем 395 год, это как раз таки разделение империи на восточную и западную. Ну и очень скоро Рим теряет статус столицы Западной империи, его, он приобретает сначала статус Милан как столица, потом Равенна, но с другой стороны Рим это все равно очень притягательная добыча для варваров, для вандалов. И вот как раз таки считается, что в войнах, мятежах, заговорах, восстаниях Римская империя примерно к 4 столетию нашей эры пала. И на развалинах Римской империи варвары основывают ряд государств. Самое большое и мощное государство того периода – это франкское государство. Вождь этого племени, который оставил очень яркий, заметный след в истории, европейской культуры, это вождь Хлодвиг из рода Мировингов. Вот как раз-таки королевство Мировингов охватывало огромную часть современной Франции и других областей. Еще больше оно расширило свои владения при Карле Великом, основавшем империю каролингов. Само слово, кстати, «король» – это производное от имени Карл. То есть вот все короли – это, как раз-таки, так или иначе, потомки Карла Великого. Постепенно утверждаются новые отношения собственности, то есть завоеванные земли, а также земли, которые относятся и принадлежат общинам, они передаются императорам или королем в так называемое пожизненное владение. Это пожизненное владение называется бенефицией. Ну, как раз таки, то есть бенефиции – это пожизненное владение. Или феод – более нам знакомое понятие, которое означает наследуемая собственность. Вот как раз таки именно в этот период складывается иерархия собственников, вот эта вот вассально-сеньоритарная система, где сеньоры, господа и вассалы, их подчиненные, именно этот девиз средневековья раннего «вассал моего, вассала не мой вассал», да, то есть эта вот система, что я могу не подчиняться более, скажем, высокому вассалу, потому что моим непосредственным начальником является вот именно этот, и никто другой. В принципе, считается, что на завершающей стадии раннего средневековья начинается борьба феодальных кланов между собой, с королевской знатью. Одновременно идет борьба, которую ведут крестьяне за земли. Город ведет борьбу за независимость и как раз таки за самостоятельность от дворянского этого гнета, скажем так. И вот как раз таки эта борьба приобретает форму, допустим, может приобрести форму движений характера еретического, то есть попытки каких-то обновить христианство, вернуться к его первоначальному облику, и постепенно, с течением времени, вновь начинается, вот уже к закату средневековья, вновь начинаются попытки ответить, что же есть такое мир, что такое человек, ну и подобного рода вопросы. Характерные черты и особенности средневековой культуры, что же это такое? Ну, наверное, самой яркой такой особенностью культуры средневековья является тот характер отношений, который складывается с античной культурой. Причем иногда утверждается мысль о том, что средневековье наследует культуру античности, что оно сохраняет ее традиции, нормы и так далее. Ну, давайте попробуем посмотреть, так ли это на самом деле. Вот как раз таки я немножко раньше сказала, чуть выше, что и античность, и средневековье представляют собой по типу производства одну аграрную культуру. То есть это вот как раз таки культура аграрного производства и воспроизводства. И хотя, в общем-то, ремесленное производство было развито в Древней Греции и в Риме, но тем не менее в промышленную культуру оно так и не переросло. И вот как раз таки средневековье тоже покоится именно на аграрном производстве. Как раз таки вот технические какие-то оснащения труда, специализация, кооперация не были развиты. Приемы обработки почвы были очень примитивные. Кстати, отсюда именно поэтому возникали систематически так наступающие голодные годы вплоть до того периода, пока аж в 16 веке, в 16-17 веках из Нового Света не был завезен картофель. То есть как раз таки вот с этого периода призрак угроза голода отступает от Европы, потому что начинают повсеместно его сеять, и вот как раз таки он становится главным, такой, главным продуктом для выживания. Считается, что, в общем-то, по своей продуктивности, то есть по такой, по технической, эпоха средневековья культуры античности не наследует. Но с другой стороны, и в других разнообразных сферах культуры тоже происходит разрыв с античной традицией. То есть прекращается строительство акведуков и дорог. Это было одной из ярких черт римской культуры, к примеру. Резко снизилась грамотность. Упала техника градостроительная, то есть перестали строиться города. Мы знаем, что в Риме, в том же самом, понимаете, уже в 3-м столетии до нашей эры был водопровод, была канализация. даже в той же самой просвещенной Европе, вплоть до XIV века, помои, вот эти вот, значит, отходы жизнедеятельности человека, они выливались прямо на улицу. То есть ночные горшки, которые выливали из окон, это было совершенно обычным таким явлением, и зазевавшийся прохожий ночной мог запросто угодить под ливень из помоев, скажем так, или чего похуже. Вот это вот город, который сегодня является оплотом романтики, да, это Венеция, это гондольеры, которые плавают на гондолах и развлекают эти влюбленные парочки, на самом деле представляет из себя, вот если брать не именно, скажем, центральные улицы, а такие, значит, закоулки, ужасное зрелище, потому что все первые дома почти, все первые этажи в домах, они затоплены. И вот как раз таки эти первые этажи превращены в огромные мусорные свалки. Там валяются какие-то огрызки, еда, какой-то мусор там, ужасный запах просто невероятно. Мне кажется, ситуация мало чем отличается от того, что было в том же самом 15-м столетии. А вот как раз таки обычно этот вот разрыв в культурах пытаются очень часто объяснить тем, что вот варвары, допустим, да, они не умели, не знали, не ценили, не осознавали и так далее, культура античности. Но с другой стороны, в той же самой Римской империи на очень многих государственных должностях и в городских органах управления трудились вчерашние варвары, а сегодняшние уже римские граждане. Люди, которые получили гражданство за заслуги перед империей. Были очень многие области материальной культуры, где цивилизованные, допустим, римляне уступали варварским народам. Допустим, римляне так и не освоили секрет выделки стали, изделий из стали, железа и выделку качественного вот именно железа. С другой стороны, почему же, да, вот, несмотря на то, что варварская Европа очень многое знала и умела из того, чего не могла постичь античность, тем не менее, очень многое из античной культуры отвергается. Ответ, наверное, на этот вопрос лежит в очень глубоких таких сферах социальной жизни. Почему? Потому что на самом деле взаимодействие античности и культуры Средневековья – это контакт, по своей сути, двух враждебных культур. Враждебных культур. А враждебные культуры, как правило, не заимствуются, они не наследуются. Мы знаем в истории вообще такие страницы очень тяжелые, когда вообще чужая культура, варварская культура, она уничтожается. То есть, когда разграбливаются храмы, дома, когда идет насилие, убийство, грабежи, разбой. То есть, как раз таки, вот эта ситуация очень часто возникает в истории мира, в истории человечества, когда достижения искусства, культуры, науки, допустим, даже сама поэзия, скульптура, они не переносятся в другую культуру, они просто разрушаются, как нечто чужое, как нечто враждебное. И как раз таки мир культуры римской цивилизации и культуры варваров разделяет огромная вражда, почти тысячелетняя вражда. За счет земель варваров Рим постоянно увеличивал, понимаете, свои территории на севере. Варвары-рабы строили римские акведуки, дороги, термы, это бани, значит, такие общественные. Они, именно варвары, развлекали римских граждан в тех же самых цирковых представлениях или играх гладиаторов. Но, наверное, когда Рим ослаб из-за внутренних этих распри, из-за вот этого в целом упадка нравов, вся варварская Европа, да и Азия, в общем-то, устремилась в Рим забрать свое, то, что ранее римляне награбили, ну, а заодно и забрать чужое, в общем-то. К этому же еще, то есть к такой социально-экономической противоположности добавляется еще религиозная вражда. То есть считается, что римляне были христианами вообще, да, а варвары – язычниками. На самом деле это не совсем верное мнение, потому что формально к Рим, к приходу варваров, был христианским. Однако реально его культура на очень долгие годы и столетия оставалась все-таки языческой. Почему? Потому что сама история города, в которой убили апостолов Петра и Павла, где христиан постоянно обвиняли во всех в бедах, начиная от голода, заканчивая какими-то поджогами. Их преследовали как зверей, убивая прямо на улицах, на площадях, на аренах цирка. То есть как раз таки, это вот все это было ярким таким показателем того, что две культуры, языческая и христианская, постоянно сталкивались между собой. А между тем, в своей массе варвары, как раз таки парадоксально, может быть, это звучать, но тем не менее, на первый взгляд, все-таки они не были язычниками. Почему? Потому что многие из них были христианами. Правда, не совсем христианство такого классического, то есть такого христианства, может быть, арианского толка, то есть ариане, да, или гностики, но тем не менее, это было христианство. Как раз таки многие варвары воспринимали культуру Рима как культуру, именно такую дикую, языческую. Они рассматривали римскую культуру в свете пророчества того же самого апокалипсиса. Содом и Гоморра, вот эти все нравы дикие совершенно. Это как раз таки вот тот базис, на котором основывалось понимание варваров римской культуры. И вот поэтому они как раз таки разрушали ее как языческую, поэтому разрушились дороги, поэтому города приходили в запустение, дороги прорастали травой, мосты обваливались. То есть постепенно Рим вот терял свои вот именно позиции. Вообще в истории культуры мы знаем, да, что слова, термины «варвар» или «вандал» вошли с очень негативным таким вот смыслом, то есть их часто используют, когда мы характеризуем людей, которые вот разрушают культуру, которые презрительно относятся к нормам права, общения и так далее. И, в общем-то, конечно, очень долгие столетия господствовало убеждение, что средневековье, само средневековье, начинается с того, что повергает в прах культуру античности. То есть оно отказывается от античного наследия, от античного понимания. Эта традиция на самом деле имеет свое подтверждение. Оно имеет подтверждение в высказываниях тех же самых религиозных деятелей, которые утверждают ненужность так называемого мирского знания, то есть светского знания для христианина. В частности, такая была позиция папы Григория Великого. То есть как раз таки вот церковными деятелями полагается, что светское знание, которое было яркой чертой именно культуры античности, для христианина настоящего оно не нужно, оно только мешает, оно затемняет смысл христианского вероучения. Вот как раз таки, с другой стороны, может быть, это, конечно же, подход несколько упрощенный, потому что все-таки культура средневековой Европы на сегодняшний день, мы скажем, что все-таки она базируется на трех китах. На все-таки античном наследии, на варварской составляющей и, самое главное, наверное, это христианская составляющая. Античное наследие вошло все-таки в культуру средневековья, но вошло необычно. Формально оно отрицалось теми же самыми церковниками. И вот эти вот знаменитые, я вчера вам уже говорила, да, что первые костры инквизиции, они были как раз таки из книг античных авторов. Но с другой стороны, те же самые античные работы в своих подлинниках стояли на полках очень большого числа духовенства средневековой культуры. И как раз таки большинство философов эпохи средневековья тоже базируются на именно античном понимании мира в какой-то своей такой части. А почему философия? Потому что она очень тесно сплетается именно с религией. Как правило, священник, он мог быть тем же самым философом. Ну вот яркий пример, тот же самый Августин Блаженный или Фома Аквинский. То есть ярчайшие такие деятели, они одновременно и священники, но и философы. Вот как раз таки, конечно, безусловно, базовой, наверное, чертой, по большому счету, в средневековье является все-таки христианство. Потому что, вот, начиная с первого века, так или иначе, но мотив христианства, его место, его роли в жизни средневекового общества, он так или иначе он затрагивается. Ну и начиная, наверное, уже так века с X, христианство стало тем явлением, которое повсеместно вошло в обиход, в обычную повседневную жизнь любого европейца, начиная от рождения, заканчивая смертью. Мир в христианстве понимался как арена борьбы между ангелами и бесами, между адом и раем, между какими-то дьявольской составляющей и божественной благодатью. То есть этот вот момент, что христианство играет огромную, действительно превалирующую роль в культуре средневековья, этот момент, конечно, безусловно, против него мы ничего сказать не можем. Французский исследователь культуры средневековья, очень известный, его звали Жак Легов, вот он отмечал, что сознание средневековья, это уже следующая черта, в целом было антитехнично. Антитехнично. И виноват, закавычим это слово, конечно, виноват, в этом был господствующий класс, класс рыцарей. Вот как раз таки рыцарство было в своей подавляющей части заинтересовано, конечно же, в первую очередь в развитии техники военного дела, а не промышленного какого-то развития. Вот как раз таки тот прибавочный продукт, который, может быть, если он даже вдруг земледельцем и производился, тем не менее он поступал в абсолютную, в полную собственность феодала, которому, в общем-то, было порой все равно, каков этот прибавочный продукт. То есть крестьяне не были, по большому счету, заинтересованы в том, чтобы производить больше. Потому что все равно у них подавляющая часть их продуктов, их труда, она отбиралась как раз таки феодалами. Можно сказать еще, что, в общем-то, характерной чертой средневековая культура является ее раздел на два больших вида или на два больших класса. Первое – это культура господствующего меньшинства, культура господствующего меньшинства, и второй вид – это культура безмолвствующего большинства. Вот такие интересные названия были придуманы учеными. Культура господствующего меньшинства – это прежде всего культура господствующего класса феодалов. Это придворная, это рыцарская культура. То есть она выступает, как правило, в двух формах. В светской форме или мирской форме, это как раз таки вот королевская, дворянская рыцарская культура. И вторая форма – это религиозная культура, или клирикальная, или церковная. Вот как раз таки эти две формы, господствующие, тем не менее, культуры, они друг другу противостоят, как мир и церковь, как государство и духовенство. Ну и, наверное, наиболее яркий вид светской культуры, конечно же, образует культура рыцарей. Культура рыцарей, прежде всего, безусловно, это воинская культура, потому что средневековье как вид развития человечества, как эпоха, как период развития, прежде всего, конечно же, утверждается в ходе войн непрерывных, сперва варварских против римлян, потом феодальных. Поэтому, конечно, вот эти вот войны бесконечные, они и наложили такой отпечаток на всю последующую рыцарскую культуру господствующего класса, то есть это прежде всего военная культура, милитаризованная. А культура рыцарей – это культура воинских дел, таким образом, боевых искусств. Ну, правда, конечно, от нас этот момент скрыт более поздними, скажем так, явлениями в культуре, когда романтизм облагородил рыцарскую культуру, когда он придал ей такой куртуазный, от слова куртуазность, куртуа, двор, придворный, то есть придворный этикет, придал ей куртуазный характер, стал абсолютизировать рыцарскую этику. И как раз таки здесь уже появляется такое понятие, как турниры, вот такие, значит, развлечения, это балы, это придворные какие-то приемы, время от времени уже военные походы. Это особая профессиональная этика рыцарская, да, то есть рыцарский кодекс, это верность сеньору со своими правилами, со своими обязанностями. Обязательно это рыцарь должен был, каждый рыцарь должен был служить прекрасной даме, то есть это культ прекрасной даме. Причем, что интересно, вот этот культ рыцарского служения прекрасной даме имеет очень далекую составляющую в своей подоплеке, это культ Девы Марии или Богородицы. И вот как раз таки в позднейших культурных наслоениях этот культ переродился в целом в обожествление женщины в целом. Причем считалось необходимым, кстати, иметь даму сердца, абсолютно любому рыцарю. Рыцарь без дамы сердца не являлся полноправным рыцарем, то есть он должен был обязательно кому-то петь свои, значит, посвящать свое сердце, значит, слагать стихи, там, моды и так далее. При этом, что интересно, не обязательно прекрасная дама была женой рыцаря. Это были совершенно две разные такие, значит, два разных таких момента. То есть можно было любить замужнюю женщину, там, поклоняться ей. Причем первоначально этот момент носит, знаете, такой чисто платонический характер. Ну, потому что там ряд причин, одна из которых — это бедность, конечно же, рыцарей, другая — это вот как раз таки ситуация, когда мог обманутый муж отомстить. Одна из ярчайших легенд, которая показывает, как обманутый муж, значит, убил своего соперника, приказал повару вырезать сердце из груди и подать своей супруге, значит, на обед в качестве вот главного блюда. Та, значит, ела, нахваливала искусство повара. Вот, после чего, значит, муж таким садистским, как бы, да, подтесом, потому что: «Знаешь, дорогая, кого ты сегодня съела? Да, ты съела сердце своего там, значит, бывшего возлюбленного». То есть первоначально. Потом, конечно, постепенно вот с уже в целом упадком нравов, и особенно это таким вот бурным цветом расцвел Агентер, скажем, да, при дворе французском в эпоху короля Людовика XIV. То есть измена, дуэли, значит, обманутые мужья, сатисфакции, Бастилия и так далее, все это стало уже нормой вещей. Но это уже туда, чуть дальше, чуть позднее, уже на излете вот средневековья. Кроме того, именно в этот период утверждает так называемая куртуазная культура, то есть это придворная музыка, и поэзия, и танцы. Это как раз такие люди, которые обслуживали замок либо феодала очень крупного, либо короля. И вот как раз таки при дворе складывается такой вполне определенный этикет, церемониал, свои ритуалы, кто как должен себя вести, поклоны, кто может сидеть, и культура, значит, поведения за столом и так далее, все это постепенно вот входит в тоже рыцарскую культуру в том числе. Определенной такой разновидностью феодальной культуры была культура религиозная. Можно сказать, что церковь уже очень давно вот превратилась на самом деле в крупнейшего феодала в церкви, а именно к XIII веку церковь — самый крупный феодал. То есть у нее больше всего земельных угодий, земельных наделов. И, кстати, опять же, не случайно, потому что церковь в своем развитии вот сумела использовать два таких мощных механизма по приращению своих богатств, своих материальных благ. Первый механизм – это, конечно же, крестовые походы. А второй механизм, который будет чуть позже по хронологии, это будет инквизиция. Причем, вот знаете, если мы с вами подумаем немножко, что было интересно. Смотрите, 1054 год – это время раскола единой для того церкви на две больших ветки, на православие и католицизм. То есть патриарх и, значит, папа предали друг друга взаимной анафеме, значит, взаимным проклятиям, и церкви разошлись. Получилось это не случайно. Дело в том, что церковь западная, именно католическая, очень давно имела виды, скажем так, на вот эту византийскую традицию, которую впитала вся православная, значит, линия, православная ветка. Ну и, конечно, Русь была очень таким лакомым кусочком для католической вот своей вот церкви, то есть достаточно притягательным таким вот, значит, моментом. Но тем не менее, когда произошел этот раскол, всего лишь через 40 лет случается первый крестовый поход. То есть смотрите, что получается интересное. Церковь сумела достаточно быстро перестроиться и направить свои интересы в другую сторону, а именно на мусульманский восток. И, кстати, вот именно первые эти походы, когда мусульманские вот эти вот города, Константинополь, уже Стамбул, Турция, подвергаются разгрому со стороны рыцарей-крестоносцев, когда они возвращаются в Европу, богатейшими людьми. Они везут золото, драгоценности, оружие, книги, иконы и так далее. То есть вот один момент такой. Все-таки через два столетия церковь потихоньку теряет вот этот вот механизм удержания и превращения капитала в форме крестовых походов. И появляется другой механизм – инквизиция. Примерно как раз-таки да, вот с середины 13-го столетия. Причем, что интересно, инквизиция не заканчивается эпохой Средневековья. Она продвигает свои шлейфы и в эпоху Возрождения, и в новое время, и даже в 20-е столетие. К слову сказать, последняя казнь инквизиции произошла в 20 веке. И было это в Испании, местечко такое у них есть, Валенсия, такая маленькая такая деревушка. Казнили учителя, там, не помню уже чего, или астрономии, ну какой-то такой точной науки. Умалчивает источник, как именно казнили, но тем не менее казнь состоялась. Вот именно в рамках трибунала инквизиции. То есть нам кажется, что это очень далекие события, но тем не менее это вот достаточно недавние, скажем, да, какие-то проявления и феномены. Да. Как раз таки, возвращаясь к тому, что церковь становится таким крупнейшим феодалом, мы скажем, что религия, и церковь, конечно, безусловно, в Средневековье играют, можно сказать, в общем-то, роль достаточно исключительную. Почему? Потому что именно христианство смогло создать единую идеологическую основу культуры Средневековья. Именно христианство помогло созданию вот этих вот крупных государств средневековой Европы. Но с другой стороны, помимо того, что оно консолидировало средневековое общество по принципу «один король или император», «один народ», «одна территория», «одно государство», кроме всего этого, христианство – это еще, конечно же, и определенное мировоззрение. Мировоззрение, которое смогло сформировать духовную основу культуры. Мы скажем, что в центре любой религии находится вера, то есть как убежденность такая в существовании сверхъестественных явлений. Иногда эти явления как-то персонифицируются, то есть вот тогда на первый план выходит богословие, то есть как учение о Боге. И вот в этом смысле, конечно, может быть совершенно разные представления о Боге, разные подходы могут быть к пониманию Бога. Может быть теизм. Теизм, то есть это представление о Боге как такой бесконечной божественной личности, которая свободно своей волей создает, творит мир, пребывает вне мира и продолжает действовать в нем. Для пантеизма, допустим, будет присуще признание равенства Бога и природы. Это, кстати, будет характерно для культуры Возрождения, для философии Возрождения, что Бог и природа – это одно и то же. Деизм, например, утверждает, что Бог, хотя и мир сотворил, но он не вмешивается в дела людей. Как раз таки христианство, наряду с исламом и еще иудаизмом, является как раз таки религией теистической. То есть, согласно этой концепции, Бог создает мир, он творит его свободной волей, он пребывает в мире, он и вне мира одновременно, он регулирует все процессы, которые так или иначе происходят в мире, откуда же и идет вот это знаменитое выражение «ни один волосок не упадет с головы человека, если на то не будет воли Божьей». То есть, как раз таки, вот этот момент, который выражается в феномене провиденциализма. Провиденциализма, то есть, или провидения, то есть, нами всеми управляет рука провидения, а именно рука Бога. И вот как раз таки в этом смысле, конечно же, два разных явления. Христианская культура, безусловно, и варварская культура. Почему? Потому что для варварской культуры, для нее характерен так называемый геноцентризм. А слово гена, род, вот как бы. Здесь человек важен лишь постольку, поскольку он является представителем какого-то рода, а он его такой самый главный, основной, вот я уже сказала раньше, представитель, да, и именно в этом смысле огромное значение приобретает генеалогия, то есть учение о роде. И герой, он всегда знает, он имеет огромное количество предков. Причем, чем большее количество предков он может назвать, чем более великие дела предков своих он может перечислить, тем более знатным становится он сам. И значит, тем больше почестей и славы заслуживает. А вот Средневековье показывает другую точку отсчета. Для Средневековья характерен теоцентризм, то есть в центр становится не род, но личность Бога. Именно Богом оценивается человек, именно через призму Бога оценивается деятельность, поступки и даже мысли человека. И абсолютно везде человек ищет следы пребывания и деяния, скажем, да, Бога. Нужно сказать, что очень многие исследователи определяют культуру Средневековья как культуру текста или как комментаторскую культуру, в которой слово – это и начало, и конец, это все содержание. Мы вспомним ту же самую Библию, да? В начале было слово, и слово было Богом, и слово был Бог. То есть вот это вот совершенно особая роль слова, неважно какого – устного или письменного. Для Средневековья текстом, вот таким священным, является Евангелие и Священное Писание, но одновременно это и храм, и ритуал, и небеса в целом. То есть средневековый человек пытается везде увидеть, распознать символы, письмена Бога, то есть какие-то знаки, знамения, чудеса, через которые Бог являет себя в мире. И как раз таки в христианской культуре, которая, конечно же, да, основана на Священном Писании, огромное значение имеет ответ на вопрос «Кто сказал?». И вот чем древнее автор, тем он истиннее, то есть считается, тем он ближе к Богу. Как раз таки христианство рассматривает всю историю человечества как историю отделения от Бога. Таким образом, наверное, ближе всех все-таки Богу был наш прародитель, получается, да, Адам, который жил в раю. Но, с другой стороны, он теряет свою близость в силу впадения в грех, от падения благодати божественной и так далее. Поэтому всегда вот ссылка на авторитет, что так сказал тот-то, допустим. Это главнейшая характеристика вообще всей средневековой культуры. И вот как раз-таки означает, что если ты сказал учитель, допустим, или какой-то авторитет, то в такой в дальнейшей такой, значит, транскрипции подразумевается «сказал Бог». Вот такой подтекст. Ну, а впоследствии, конечно, безусловно, в эпоху того же нового времени вот этот вот термин авторитетности, высказывания, он, конечно, уходит, но, тем не менее, полностью не исчезает. А в Средневековье же, да, он достигает своей вершины. Скажем, что христианство вот в своей основе, конечно же, переворачивает духовный мир варварской культуры. Был такой известный деятель средневековья раннего, Григорий Турский. И вот он написал «Историю франков». Очень такой популярный, достаточно такой, значит, свод каких-то высказываний, который он характеризует так или иначе варварскую культуру. И вот так как раз-таки он там пишет: «Почитай», как раз-таки в рамках соотношения духовности и язычества, христианства и язычества, он пишет: «Почитай то, что сжигал, почитай то, что сжигал, и сожги то, что почитал». Вот как раз-таки «почитай то, что сжигал». Это имеется в виду подтекст на то, что первых христиан мучили, сжигали, распинали и вообще не ставили ни в какие, ни на какую, как бы, уровень значимости, да, а «сожги то, что почитал», имеется в виду «избавься от старой, от варварской, вот, как раз-таки, культуры». И христианство начало, в свою очередь, рьяно уничтожать культуру варваров, искоренять ее даже, можно сказать, вместе с носителями. Причем, что интересно, еще уже даже в VI веке, уже нашей эры, борьба с язычеством до сих пор продолжалась. Допустим, Есть такая даже, значит, история, что вот проблема возникла у, значит, местных этих священников, что до сих пор там вблизи одного города, значит, местные жители почитают статую, значит, поклоняются статуе Дианы, то есть вот этой античной богини. И как раз таки он пишет, что я вот им рассказываю, что это, значит, Диана не имеет никакой силы, что она ничего не знает, что на самом деле, вот чем я закончил свою деятельность, я разбил, говорит этот, значит, священник, я эту статую разбил. И она, кстати, была очень огромная, он описывает свой труд, что он в поте лица, значит, ее там уничтожал. Вот. И, кстати, приводит примеры, что, ну, это была одна из немногих статуй, а остальные более мелкие я давным-давно все уничтожил. То есть вот, как бы повсеместно мельчайшие вот эти проявления античной культуры, они уничтожались. Еще характерная черта культуры Средневековья – это ее эклектизм или эклектика, смешение стилей. Вот, как раз таки, здесь господствуют или борются две культуры. Первая – это культура верхов, как мы с вами записали уже, да, отметили, то есть церковная и светская знать. То есть это культура христианская, библейская. Она, как правило, распространена в церковной такой, монастырской среде и при дворе короля, вот, как раз таки, в замках феодалов. Эта культура использовала повсеместно латинский язык. И вторая культура, другая, противоположная, это культура народная, культура низов общества, культура, сохраняющаяся еще с варварских племен, это культура, поклоняющаяся еще богам языческим. И как раз таки эта культура использует родной язык всегда, диалекты, наречия того или иного народа. Ну и, наверное, первым, кто из современных нам ученых, кто обратил внимание вообще на необходимость изучения народной карнавальной культуры, был Михаил Бахтин. В своей работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» он как раз-таки очень подробно описывает вот эту вот карнавальную культуру. Он пытается найти вот такие вот основы, языческие основы культуры смеха. Причем что-то вот как карнавал, это вообще было совершенно особое явление в жизни средневековой культуры. Примерно две недели в году, значит, народ веселился, праздновал. С разными праздниками это было связано, но тем не менее, вот суть была такой, что это была абсолютная свобода, это были какие-то песни, это были какие-то театральные такие представления, это был такой площадный, свободный стиль, это была брань очень часто, то есть это были какие-то анекдоты, то есть вот когда люди не работали, когда они примерно две недели веселились. В современной культуре, если мы вспомним, то мы увидим, что есть карнавал еще, да, это вот в Бразилии, самба, вот этот карнавал, когда, действительно, если мы посмотрим, как там он проходит, он длится не один день, он длится неделю, что-то такое, и причем это феерия, действительно, вот когда по улицам, по ночным улицам этой Бразилии движутся огромные такие толпы, там огромные вот такие статуи разных, значит, представителей, там полуобнаженные женщины вот с этими вот яркими этими там перьями, да, это очень далекий отголосок вот тех самых первобытных карнавальных праздников средневековой культуры. И вот как раз таки, ну вот Бахтин в своей работе, что он делает? Он пытается очень четко, очень жестко так противопоставить культуру низов, или вот эту вот народную культуру, и культуру авторитарную, или церковную. Другой тоже очень известный исследователь эпохи Средневековья, Гуревич, очень яркий такой автор, он считает, что на самом деле, наверное, все-таки такой вот яркой противоположности народ-церковь, в принципе, наверное, ее не было, этой противоположности. Почему? Потому что народ и церковь не только, конечно, да, они по своей как бы культуре различались, но тем не менее, они имели и общие основы для взаимопонимания. То есть это было смирение, терпение, спасение во Христе. Это отношение к государю, как к защитнику, как к оплоту, когда государю-королю подавали какие-то прошения, как будто высшему представителю верховной власти. В общем-то, нужно сказать, что в отличие от культуры, допустим, Рима, где занятия искусством, литературой, были превращены постепенно в источник такого надежного и стабильного дохода. Более того, эти занятия были закреплены за человеком, как его профессия. Были организованы такие даже соответствующие институты, как, например, театр или ипподром, или стадион, то есть место работы. Человек приходил в театр на работу или на стадион на работу. Допустим, тот же самый Колизей. То в средневековой Европе артист, поэт или музыкант, они не имели постоянного места творчества, постоянной аудитории, придворной или народной, неважно. Поэтому вот эти все жонглеры, артисты, фокусники, музыканты, они постоянно мигрировали по Европе, то есть они постоянно двигались. Вот эти вот знаменитые, да, песни бродячих певцов, студентов, вагантов, как раз таки, когда вот идет вот такая миграция по всей этой Европе, ну и параллельно они устраивают какой-то, значит, праздник, зарабатывают деньги и едут дальше, вот в этом своем фургончике там или на каком-то другом способе там, передвижения. То есть у них не было места вот этого закрепленного в социальной нише. Как раз таки при этом очень такое, знаете, негативное отношение именно со стороны церкви, потому что считается, что именно отсюда идет такое вот понимание, что артисты, музыканты, все деятели искусства, так или иначе, они очень сильно грешат, потому что постоянно воплощают в себе разные лица, разные маски. И как раз таки поэтому считается, что вот они далеки от Бога. Ну и давайте перейдем к последнему вопросу нашей сегодняшней лекции, который звучит так, да? Достижения и ценности культуры Средневековья. Достижения и ценности культуры Средневековья. Ну вот как раз таки среди таких важнейших ценностей, утверждаемых культурой Средневековья, находится отношение к труду. Это первый аспект. На самом деле, если мы с вами подумаем, то на самом деле любое общество, оно вынуждено культивировать особое отношение к труду, потому что в противном случае оно просто бы не смогло существовать. И вот как раз таки в античной культуре, допустим, да, свободный человек, то есть гражданин, то есть может быть основатель полиса или города, а то есть человек политический. И вот для этого свободного человека самое главное – это республика, это общее дело, это управление. И, следовательно, значит, труд умственный, а не физический. То есть это деятельность по сбору, в том числе, сохранению, распределению прибавочного продукта, а не его производство. И поэтому труд в античной культуре несет в себе отрицательное определение, от латинского «негоциум» – беспокойство. Отсюда современный термин «негоциант» – торговец, там, допустим, да, или делец. И вот как раз таки труд воспринимается в целом античностью как отсутствие покоя, досуга. Как это, он воспринимается как деятельность, которая приносит только беспокойство, одну лишь заботу. Вот как раз таки этой деятельности, беспокойной такой, противопоставлялась обычно другая, «оциум», которая означала покой, досуг, отдых. И вот как раз таки античность ценила покой и деятельность, которая осуществляется свободно, то есть умственную деятельность. Она меньше ценила, конечно, безусловно, допустим, конкретные виды умственной деятельности, там, например, бухгалтерское дело или там, труд приказчиков. Не ценился вообще, допустим, труд скульпторов или каких-то там, поэтов, допустим, да, то есть людей, которые занимаются вот непосредственно трудом таким, да, вот таким реальным, да, физическим. И вот как раз таки, допустим, та же самая деятельность скульптора, она была схожа с трудом каменотеса там, допустим, то есть ничего там такого высокопрофильного не было, это вот такая низкая деятельность. Варварская культура, которая лежит в основе Средневековья, к труду тоже относится противоречиво. Но это немножко другое противоречие, чем в античности. Почему? Потому что труд понимается как недостойное занятие для благородного и свободного. Вот труд унижает достоинство воина, дружинника. Это удел черной кости, удел простонародья, черни. а не лучших людей. Другое дело – ратный труд. Ратный, то есть он, именно он, ратный труд или военный труд, он достоин всякого воспевания, возвеличивания. И как раз таки, с другой стороны, средневековая культура столкнулась с тем, что нужно было утвердить новые ценности. Для того, чтобы общество все-таки могло развиваться и нормально существовать. И вот как раз-таки эту задачу начинает решать христианство. В христианской теологии труд – это необходимая вещь. Он преподносится христианской историей как наказание за грехи. Да? То есть труд – это проклятие Бога на самом деле. И в Библии написано, что будешь в поте лица своего добывать насущный свой хлеб. То есть труд – неизбежность в этой жизни. Это на этой земле это вот как раз таки то, от чего нельзя отказаться. За хороший труд, за прилежный труд верующего ждет на том свете воздаяние, да, или спасение, скажем, для жизни вечной. С другой стороны, труд труду рознь, да? И вот, наверное, поскольку средневековье утверждает иерархию собственности, оно в том числе утверждает иерархию культуры и иерархию ценности культуры. В труде тоже есть своя иерархия его различных видов. Таким образом, на месте вот первом стоит труд аграрный. Именно аграрный, а не ремесленный, не промышленный. То есть вот как раз таки средневековье таким образом противопоставляет две культуры – аграрную и индустриальную. То есть, другими словами, это может быть пониматься как культуру праведную, то есть, допустим, это может быть культура религиозная, там, соответствующая всем христианским догматам, и культура неправедная. Да, в том числе, кстати, относится та же самая деятельность артиста и поэта и так далее. И вот как раз таки в итоге разделение общества на два вот таких класса, на господствующих феодалов и зависимое население крестьянства, в итоге приводит и к разделению культур. Первую, как мы с вами записали, очень известную историю культуры, Гуревич называет культурой господствующего меньшинства, вторую – культурой безмолвствующего большинства. И, соответственно, в глазах господствующего класса, безусловно, ценилась своя культура. Ценность людей таким образом начинает определяться их статусом, который вырастает из владения землей. То есть вот как раз таки чем больше у тебя земли, тем больше у тебя уважения. Кроме того, есть также такая трактовка разделения феодального общества на сословия. Это есть сословие молящиеся, то есть духовное сословие. Это сословие воюющие, то есть феодальное, рыцарское, вся эта военная знать. И сословие работающие. То есть это все, весь труд. Это крестьяне, купцы, ремесленники. То есть все вот эти вот деятельности и профессии, которые были. Есть такое понимание, с одной стороны, что вот из-за своего такого консерватизма, из-за своего очень сильного традиционализма средневековья на фоне упадка наук в целом ничего не произвело. Но с другой стороны, те же самые ноты, векселя, бумага, порох, оконное стекло, компас, торговые какие-то сделки. Это все, да, дает нам эпоха средневековья. Именно для раннего средневековья, кстати, характерно творчество монахов, писателей, поэтов, ученых. Они сочиняют на древнеанглийском языке, они используют новую схему летоисчисления от Рождества Христова. Именно монахи провозглашают, допустим, ту же самую идею единства английского народа. Они составляют первую англосаксонскую хронику, которая отражает вот особенности жизни X-XI веков. То есть какие-то вещи, все-таки достижения, конечно, безусловно, для культуры средневековья характерны. Что касается литературы раннего средневековья, да? Конечно же, безусловно, мы с вами уже сегодня сказали о том, что крушение римской культуры сопровождалось очень глубоким таким кризисом в культуре средневековой Европы в целом. Но с другой стороны, Это падение, конечно же, не было повсеместным, то есть в Европе сохраняются так называемые очаги культуры, и в том числе в литературе. Одно из самых таких ярких произведений раннего средневековья – это 8 век нашей эры, поэма «Беовульф». Это образец вот такого действительно средневекового героического эпоса. Она возникает на основе обработки германских каких-то преданий родового общества. Причем, что интересно, в поэме «Англия» не упоминается абсолютно. А действия происходят на берегах только Балтийского моря, это здесь Дания, и имена такие вот чисто скандинавские, знаете, вот там Грендель, тот же самый Беовульф и так далее. Из текста поэмы полностью убраны племена вот этих вот богов языческих. Введены имена такого библейского цикла, Авель, Ной, то же самое. И, как раз таки, сам Беовульф постоянно расхваливает христианскую веру, то есть вот идет понимание того, что христианская религия самая лучшая. Кроме того, ну, конечно, очень много там саг для вот средневековья характерны. Это песнь о Роланде, это скандинавские саги Эдна, старшая Эдна, младшая Эдна, рассказывающая вот о викингах, об их сражениях. Это поэма Тристана и Изольда. Это творчество трубадурах, министрелей, вот эта вся куртуазная любовная лирика, сонеты. Это творчество Шекспира, безусловно, это творчество Данте. Это все средневековая литература, средневековое искусство. Кроме того, в средневековье все-таки начинают развиваться образование и наука. Для средневековой науки вообще характерно так называемое выделение 7 свободных искусств, которые были между собой разделены по следующим основаниям. Они делились на две части, значит, образуя первую часть тривиум, то есть от слова три, да, как раз таки в эту часть входили в качестве обязательного изучения грамматика, риторика и логика. Вот три обязательно такие науки. И квадривиум, следующая такая ступень в образовании средневекового студента, это арифметика, геометрия, астрономия и музыка. При этом центром мирокультурной идейной жизни средневековья становится Парижский университет, который был основан примерно в XI веке нашей эры. И обучение, что интересно, в этом самом университете было очень длительным. Поступал человек, юноша, как правило, в университет в 12 лет, а заканчивал его в 34 года. То есть 22 года шло обучение вот этим всем совершенно многообразным наукам и искусствам. Что касается средневековой науки, то мы здесь можем сказать, что здесь существовало три таких базовых направления, три тенденции. Первое направление, которое относится к имя это Джованни Фаданса или более известный как Бонавентура. Вот он полагал, что всякое знание, абсолютно всякое знание имеет характер теологический. А другой представитель тоже научного, значит, мира, звали его Сигер Брабанский. Вот он полагал, что существует отдельно теологическое, отдельно научное знание. Проповедовал, значит, четкое разделение науки от теологии. Говорил, что теология – это совершенно одна сфера деятельности, наука – совершенно иная. Ну и, наверное, такую среднюю позицию промежуточную занимал, наверное, самый яркий представитель расцвета средневекового общества, культуры Фома Аквинский. Он считал, что да, есть различия между теологией и наукой, но тем не менее объявляет знание теологическое более высоким. Кстати, именно на этом вот мнении Фомы Аквинского будет основываться вся последующая средневековая философия, наука и религия в целом. То есть именно вот с этого заявления идет такая позиция, что философия – это служанка богословия, что главным должна быть именно теология. Что касается разделения знания, то есть по каким-то сферам, да, здесь впервые разделил знания на три больших сферы – на теологию, на философию и на науку вел тоже очень известный деятель эпохи Средневековья Альберт Великий. Но он считал, что в целом все-таки это есть христианское знание, поэтому теология выше науки и философии, и философия и наука не могут быть автономными, независимыми от теологии. Фома Аквинский тоже признает, в свою очередь, разделение знания на три сферы, но, с другой стороны, он говорит о том, что, может быть, в каких-то маленьких таких нюансах они могут быть рассмотрены иногда автономно, независимо. С другой стороны, конечно же, они неравноправны с теологией, то есть у них разная возможность постижения истины, где наиболее высокими истинами, конечно же, безусловно, обладает теология. Ну и в основном проблематика вот этого соотношения теологии, философии, науки – это такое вот традиционное направление исследователей Парижского университета. С другой стороны, в эпоху Средневековья наряду с Парижским университетом сложился второй центр культуры, а именно в Англии. И этот центр получил название «Оксфорд». Вот как раз таки примерно с 12-го столетия он берет свое начало. Здесь в основном изучались древние языки. Кстати, до сих пор очень многие традиции Оксфорда, они работают как раз таки вот именно в рамках еще тех средневековых обычаев. Итак, здесь в основном изучаются, как я уже сказала, древние языки, математика, астрономия, ну и, безусловно, конечно же, теология. Вот такие яркие имена, как Роджер Бэкон, Уильям Оккам, это Роберт Гроссетес, то есть это вот очень такие яркие имена на самом деле, да, эпохи Средневековья. Именно для этой школы в целом характерно обращение к опыту. Вот они впервые в рамках своей школы, в рамках Оксфорда ставят понимание того, что опыт – это сфера познания телесного, физического, окружающего мира. И как раз таки опытом они называли в том числе отношение теолога к Богу и отношение ученого к природе. То есть есть сфера, как я уже сказала, телесного познания, отношения к природе, и есть, с другой стороны, сфера религиозного опыта, то есть такое вот озарение мистического характера. Отсюда есть понятие, что есть отдельная наука, есть отдельная вот теология. Однако, конечно же, безусловно, культура средневекового общества, конечно же, это не только культура средневековая, конечно же, культура средневековой Европы, потому что, если мы посмотрим в более широком таком понимании, то это и арабо-исламская культура средневековая, это византийская, конечно же, традиция. И ну, вот мы как бы так традиционно рассматриваем именно с вами западную европейскую культуру. Хотя на самом деле, так вот если как бы сказать по правде, что все-таки, конечно же, научная мысль и развитие науки в средневековой Европе, в принципе, отставали от развития культуры того же самого арабского Востока. Почему? Потому что, допустим, в конце X века одна из самых крупных библиотек в Каире, вот как раз таки, да, это арабская культура, насчитывала более 600 томов. 600 томов. А, допустим, в том же самом Парижском, понимаете, университете, количество томов слегка перехлёстывало за 1000. То есть вот такой сильный разрыв. И, безусловно, конечно же, когда рыцари, крестоносцы впервые открыли для себя вот этот вот арабский Восток, они были поражены роскошью, мощью вот этой вот науки, искусства, скульптуры, архитектуры, живописи. То, что уже, конечно же, во многих моментах арабская культура, мусульманская, в рамках вот этих вот крестовых походов была подвергнута разграбление, уничтожение, это уже совсем как бы несколько другое, да? Ну и вот, наверное, все-таки завершая лекцию, скажу, что все-таки превалирующей базовой основной чертой эпохи Средневековья становится именно религиозность. Потому что именно религиозность обуславливает роль церкви как важнейшего духовного института культуры. При этом церковь выступает как светская, в том числе сила в рамках папства, сила, которая стремилась к господству вообще над всем христианским миром. И вот как раз таки именно священники на протяжении очень долгого периода времени оставались единственно грамотным книжным классом. А ситуация доходила до того, что Библию, которая, кстати, вплоть до конца Средневековья, вплоть до того момента, пока ведущий деятель реформации Мартин Лютер не переведет Библию с латыни на немецкий язык, вот вплоть до этого Библия была сакральной книгой. Более того, чтение Библии позволялось только духовникам, только священникам. И есть такой очень известный труд испанского историка, историографа вот именно средневековой культуры Альяренте. Вот он написал такую очень толстую, значит, книгу, которая называется «Тайная история испанской инквизиции». Он в этой книжке пишет, что чтение Библии для простолюдина каралось смертной казнью. При этом мы, конечно, скажем, что им просто было крестьянам, может быть, некогда читать, понимаете, ту же самую Библию, да, потому что они были просто загружены работой. Но тем не менее, если вдруг находился какой-то грамотный крестьянин, он не мог ее прочитать при всем желании, потому что могли очень жестоко за это наказать. Конечно, безусловно, эпоха Средневековья – это очень сложный комплекс, вот этих вот сплавов, как мы сегодня попробовали с вами разобраться, да, сплав варварства, сплав античности, сплав христианства. Но тем не менее, именно средневековье закладывает некоторые фундамент такой, некоторые. В средневековье это необходимый, понимаете, период, без которого все-таки, наверное, бы не состоялось в том виде, в котором мы сегодня его знаем, эпоха Возрождения и в дальнейшем эпоха Нового Времени. Кстати, об эпохе Возрождения поговорим в следующий раз, на следующей лекции. А на сегодня все. Я вас отпускаю, вы все свободны.